Я сталкер, антизона. Глава первая. Зомбисфера. Чалый не замечал слежки и шагал по лесу, поводя стволом автомата из стороны в сторону. Атила крался на цыпочках, хотя знал, день Z – это тебе не сталкер, где прописаны даже запахи и шорохи. Есть некоторое сходство декорации, атмосфера, но здесь все намного проще. Никаких артефактов, мутантов, лишь три вида зомби. Фермеры, военные, да бандиты типа Чалого. Текстура деревьев, травы, кустов здесь тоже попроще, из-за чего они смотрелись искусственными, немного картонными. И в игру было труднее вжиться. Но от того, веришь ты или нет в этот мир, ничего не менялось. Бандиты здесь окопались, более чем реальные и опасные. Что-то заподозрив шачал и замер, потом резко обернулся. Егор едва ли успел прижаться к сосновому стволу. Раз не стреляет, значит не заметил. Когда он набрался смелости и выглянул, Чалый ушел уже далеко. Но теперь его фигура, озаренная рассеянным светом, двигалась плавно, осторожно. Чалый поминутно замирал и прислушивался, иногда осматривался в кусты, так что Атила был вынужден перебираться от ствола к стволу. Затянуло тучами небо, походило на небо сталкера, но было более унылым, однообразным. Перехватчик завибрировал в кармане Егорова в самый неподходящий момент, когда Чалый в очередной раз остановился и завертел головой. Атила едва успел присесть за дерево, хорошо не забыл перевести передатчик в беззвучный режим. Вынув его, Атила глянул на экран. С ним пытался связаться Большой. У Мишки талант появляться не в том месте и не в то время. Ну или звонить. Слава зоне, Чалы далеко. А то в царящем тут беззвучии он бы услышал гул виброзвонка. Юр поднес передатчик к уху, прижал плечом и прошептал. «Не могу говорить. Большой?» Пропустил его словами мимо ушей, завопил из трубки. Нашел чит. Прикинь, здесь же у них в игре продукты портятся. Такая фича. Кто-то это использовал, сделал чит. Ускорил работу алгоритма раз в 10. Продолжил чит на поле. Поэтому там урожай. Сразу и гниет на корню. Атила поморщился, прикрыл рукой передатчик. Казалось, что голос Большого громыхает на все окрестности и прошептал одними губами. Не ори, Чалый услышит. Чего? Ты скажи по-человечески, не слышно же ни черта. Не унимался Большой. Цыц, у Чалого на хвосте. Из трубки донесся шелест помех, наверное, скрипели шестеренки в голове Большого. Переваривающе услышал. Усвоив информацию, он сказал уже спокойно. А, извини, эмоция, а что у тебя? У тебя по жизни эмоция, мысленно огрызнулся Атила и выглянул за ствола. Чалый ушел далеко. За кустами еле-еле угадывался его камуфляжный костюм. Егор мысленно обозначил цель. Сосну метров 50 отсюда. Теперь надо выбежать на середину поляны, рассчитать так, чтобы Чалый был на одной линии со стволом и не видел бегущего Атилы. Атила, как? Че у тебя там? Минута и на связи, не отключайся. Он рванулся к цели, аж ветер в ушах засвистел. Уже на месте прячет за ствол, добавил. Слежу, скоро буду, жди. Ничего не говори Бороде, ладненько. Атила прервал связь и спрятал передатчик обратно в карман камуфлированного комбинезона. Поправил бандану, такую же зелено-бежевую пятнистую, вцепился в приклад АК и снова поспешно двинулся от ствола к стволу. Спринтерские пробежки его изрядно вымотали, сердце частило, он еще не привык к большим нагрузкам. Пару месяцев назад Егор в инвалидном кресле ездил и не помышлял, что станет на ноги. Зато теперь, зная, что такое настоящая беда, он не рассчитывал, не расстраивался из-за мелких житейских трудностей и встречал их презрительной ухмылкой. Каждый раз, когда что-нибудь случалось, он вспоминал свое инвалидное кресло, и масштабы неприятностей сразу уменьшались. Атила машинально вытер лицо, хотя пота и не было. Он не открывал взгляда от Чалого, разворачиваясь кусты по обезьяне длинными ручищами. Автомат тот перекинул через плечо, чтобы не мешал. Лес начал редеть, все труднее было найти сосну с толстым стволом, чтобы понадежнее спрятаться. С одной стороны, это усложняет слежку, но с другой означало, что лес скоро кончится и Чалый достигнет цели. То, что он идет к хлебной фабрике, не вызывало сомнений. Пришлось отпустить его подальше и передвигаться на полусогнутых, прячась за кустами в высокой траве. Вскоре солнце сосны сменились березами, и за ними скрываться стало вообще невозможно. Атила подождал, пока Чалый исчезнет из вида, рванул через рощу. Закончилась а на легким пологим склоном холма, густо поросший кустарником и бурой пожелтой травой. Атила лег, раздвинул ветви. Чал ускорил шаг. Уже не опасаясь нападения зомби, он быстро приближался к двухэтажному бараку фабрики. На черепичной крыше возле кирпичной трубы зашевелился охранник, махнул автоматом. Чал в ответ скинул ручищу. Атила заметил еще одного охранника у облезлой деревянной стены барака, некогда выкрашенной зеленой краской, но деталей было не разглядеть. И он, раздвигая ветви, пополз дальше, чтобы слышать, о чем разговаривают банды шершней. Остановился почти у самой дороги, асфальтовое покрытие с выбоинами. И так двое охранников наверняка неподалеку ошиваются еще человека три. Нельзя такое жирное место без присмотра оставлять. Желающих закрепиться здесь ой как много. Стоит шершню чуть-чуть расслабиться, набегут, людей перестреляют и своих головорезов поставят. На фабрике, которую захватил шершень, было аж 4 схрона, где раз в сутки респунировала еда, то есть на языке нормальных людей появлялась. Фабрика – лучшая фармилка на всю округу, неиссякаемый источник дармовой энергии, в данном случае пищи. В мире дня Z ему можно выращивать на своей ферме, но занятие это трудоемко, опасно и неблагодарно. Можно покупать в игровом магазине или отнимать у тех, кто слабее. Самое выгодное находиться в таких вот схронах, где еда возникает периодически, чем большинство игроков и занималось. Но все не так просто. Подчиняясь алгоритму игры, схроны часто меняли местоположение. Хотя иногда бывали сбои, и некоторые из них надолго застревали в одном месте. По сути, хлебная фабрика – один большой сбой. Там аж 4 схрона, которые функционируют уже больше года. Именно поэтому это место и назвали хлебной фабрикой. На самом деле к хлебзаводу оно не имело никакого отношения. Бандиты шершня взяли ее под контроль. Ежедневно они снимали со схронов кучу еды, часть съедали, сами большую продавали. И богатели на этом немерено. Шершень благодаря фабрике ох как поднялся, жрел не по дням, а по часам. Но не все коту масленица. В 2 километрах от хлебной фабрики за лесистым холмом недавно заработала ферма Бороды. Этот хитрец сумел починить зомбаков, превратил их в бесплатную рабочую силу, и теперь они выращивали для него жатву, которую он продавал, демпингуя, сбивая шершню цены, что последнего, мягко говоря, не радовало. Война велась не на жизнь, а на смерть. Борода, если разобраться, не наносил конкурентам прямого ущерба. Зомби на них спускал, только когда оборонялся. Шершень со своими головорезами набегал на фермера не раз. Выходит, если кто и заинтересован в уничтожении фермы Бороды, так это бандиты. Вот и ответ, почему Атила следит за Чалом. Отдаленные голоса начали приближаться, и он вжался в землю, замер, стараясь слиться с листвой. В просветах ветвей замаячили силуэты бандитов. Атила перехватил ружье поудобнее. Враги шли прямо на него, но вдруг повернули вправо. Егор скосил глаза. Совсем рядом с ним через кусты шел маленький подвижной человек в кепке и сером комбезе. Ну дела, сам шершень пожаловал. Да не один, в сопровождении 2 верзил с квадратными челюстями. Атила замер, боясь вздохнуть. Ведь совсем рядом идут, стоит им посмотреть под ноги вправо и заметят, и никакой камуфляж не спасет. Ноги в кирзовых сапогах с хрустом сминали мелкие сухие ветки возле самого лица. Если бы Атила протянул руку, то мог бы к ним прикоснуться. Бандиты прошли рядом, ничего не заподозрив. Теперь Егора от них отделяла живая изгородь нечастого кустарника, сквозь которого отлично все просматривалось. Чалый вернулся лицом к шершню. В его лопатообразной лапе исчезла ладонь шерстня, протянутая для рукопожатия, и командир бандитов стал Егору спиной. Атила все время пытался вспомнить, кого же напоминает глава банды. Точно ведь известную личность, политика, актера. Понимание пришло внезапно. Дедушку Ленина. Тут же лукавый прищур, те же интеллигентная оборотка и кепка. Уж не мелочится бы игрок и сразу назвал бы его персонажем или чем. Или внешне случайно совпадение. Шеншин заговорил, голос у него был хриплый, прокуренный, никак не ленинский. Какие вести с полей? Чалый потер ладони и прогудел. Да все пучком, еще 3 дня и борода разорится. В разговор встрял кто-то из дозорных. Говорил он тихо. И Атила не разобрал слова. Потом шершень прохрипел. Прямо сейчас бас Чалова разнесся по всему округу. Нет, рано, борода, на вас снова зомбаков спустит. Атила слушал, но все во все уши. Заказ был важный, хозяин фирмы платил хорошо. Двое суток назад картограф договорился с Бородой. И тот нанял их кризисное бюро «Игрушечные войны», чтобы разобраться с проблемами, в которых, как он подозревал, повинны конкуренты. Сначала банда Шерстня просто наехала на ферму. Но Борода спустил на бандитов зомби, и налетчики отступили. Но, видимо, не сдались и решили действовать другими методами. Спустя четверо суток после нападения на урожай начали гнить, не успевая толком вырасти. Борода смекнул, что это работа какого-то чита, и обратился к картографу, который после закрытия сталкера заработал неплохую репутацию в сети, обеспечив, так сказать, положительный имидж бюро. Разговор закончился. Банды, переругиваясь, направились к хлебной фабрике. Чалый же, расправив плечи, зашагал обратно, сквозь кустарник, через холм фермы Бороды. И чего ему не хватало? Борода платил неплохо, не наглел. Да и охотники Чалова уважали. Атила снова застыл, предатель должен был пройти всего паре шагов от него. Поскольку зомбаки постепенно выходили из строя, завербованные Бородой охотники шарились по окрестностям, отлавливали новых. Ну и плюс ко всему следили на ферме за порядком. Борода доставленных диких зомби брал в оборот, обрабатывал как-то. Атила полагал, что тут теперь без чита не обошлось. Причем он посложнее, чем тот, который Шершин применил теперь против фермера. Это же целое дело, сломать, а скорее обойти. Правда, мира, так сказать, зомби подчинять тебе. Вместе с них новые поведенческие цепочки, заставить работать на себя. Зомби в дне Z совсем не напоминают киношных увольней. Они здесь быстрые, агрессивные, на них держится весь интерес к игре. А Борода заставляет их в поле пахать. Заполучить бесплатных трудолюбивых рабов, которые никогда не устают, только иногда на части разваливаются. Следить за Чалом не было смысла. Атила не сомневался, что он топает обратно на ферму. Отпустить его подальше, Егор направился вверх по холму, изредка бросая настороженные взгляды на хлебную фабрику. Бандиты заняли свои посты, один полез на крышу, уселся в растопыренные колени, второй в зеленом комбинезоне слился со стеной барака. Шершень переступил порог центрального цеха и растворился в полумраке, телохранители последовали за ним. Донеслись голоса неразборчивый хрип Шершня, значит, в помещении еще двое-трое игроков. Вскоре хлебная фабрика исчезла за стволами деревьев, Атила зашагал по лесу, не опасаясь выстрела в спину. Чалова он не видел, тот успел уйти далеко. Единственное, чего следовало теперь остерегаться, зомби. Но если что, они отвлекутся на приманку, идущую впереди. Охотника так, что можно расслабиться. Донесся треск бормотания. Атила снизу скорость, спрятался за дерево. Оказалось, что он почти настиг потерявшего страх Чалова, который танком пел сквозь кусты. Охотник размахивал руками, насвистывал незамысловатую мелодию. Этот склон холма был более пологим и лесистым. Сосняк тут вымахал, как в Сибири. Стволы колонны до самых облаков. Темная такая, что неба не видно. Когда лес закончился, Атила остановился на возвышенности, обозревая ландшафт впереди. Долина, облюбованная Бородой, раскинулась между двумя холмами. Почти вся она была покрыта полосами грядок, над которыми склонились зомбаки. Сутулые плечи, длинные руки, поникшие головы. Синхронно скидывая мотыги, они пускали их в землю с характерным хлопанием. Сколько там их? 30-40. А вот по другим холмам борются с сорняками зомби-пропольщики. В середине долины у подножия ЛЭП стояла здоровенная трансформаторная будка, обросшая всевозможными пристройками. Собственно, ферма, где жил Борода, и ночевали его охотники. Зомбаки, видимо, в повалку дрыхли на земле. Хотя нет, они неутомимы и бодрствуют, пока не рассыпятся от износа. Даже ночью пашут. Из прокопченной трубы тянул белый дымок. На пороге деревянной пристройки, положив на колени винтовку, стучал стрижный старший охотников. Вдоль поля прогуливались трое его молодцов, возвышаясь над согнанными зомби. Ну, точно картина «Рабы на полях Бразилии». Еще немного, и насмотрщик щелкнет кнутом, подгоняя, и они затянут скорбиозную африканскую песню. Спустившись с холма на раздолбанную грунтовку, Атила завертел головой, пытаясь отыскать Мишку. Куда он подевался? Ага, вот, присел на корточки возле чистокола с дырявыми горшками и черепами, надетыми на штакетик. Зомбаки работали в паре метров от него. Направившись к дому, Егор помахал ему рукой. Здесь у Мишки был такой же аватар, как и в сталкерах. Суровый 40-летний бородач, и звали его Большой.